Час икс, когда мы с Алиной направились по адресу, данному Светой, наступил очень быстро. С Максимом мы ничего не обсуждали, но я видела, как сын напряжен, словно в ожидании удара. За него сердце болело особенно сильно. Такого предательства со стороны отца Макс не заслужил. Но планировала я обсудить это позже, когда все станет кристально ясным. «Машину кинем здесь. Этот дом вон там», — указала по-деловому Аля вдоль улицы, на которой мы припарковались. Подруга была собрана, в отличие от меня, превратившаяся в кисель. Но я имела право на любую реакцию в моменте. Это потом соберусь, достану из потайного шкафчика железный стержень. А сейчас, как я считала, у меня имелась особая привилегия на рефлексию. «Давай вот сюда переместимся», — постучала она пальцем по экрану телефона, на котором была открыта карта. «Оттуда должен быть виден подъезд к Светиному обиталищу. Она сказала, что калитку и дверь не закрывает», — уточнила Аля. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Тогда идем. Скоро 6». Мы вышли из машины и переместились в том направлении, которое обозначила Алина. Она вела меня, поддерживая под локоть, потому что ноги стали ватными, а под ними не чувствовалась земля. Скрывшись за перголой, увитой хмелем, мы застыли. Я получила возможность составить представление о том, где поселил Кирилл свою содержанку. Обычный поселок, коих тысячи по всей стране, где огромные особняки соседствуют с покосившимися хибарками, которые давно пора отправлять под снос. Дом Светланы был небольшим, аккуратным и ладным, из светлого кирпича, двухэтажный, чистенький и опрятный на вид. Впрочем, очень быстро я напрочь потеряла интерес к осматриванию местности и жилища, а все мысли из головы улетучились напрочь. У домика остановилась машина Кирилла, наша машина. А следом из нее вышли Нина Тихоновна и сам Сафонов. Очень быстро они скрылись за забором, калитку от которого закрыть были не должны, если верить содержанке. А когда прошло минут 10, что я провела в состоянии близком к смертельному, Алина повернулась ко мне и уверенно сказала: «Ну, Летик, вперед!» С момента, как я сделала первый шаг навстречу той пропасти, куда уже утянула и мой брак, и всю мою прошлую жизнь, и все мои светлые чувства, что я испытывала в сторону Сафонова, мир словно померк. Наверное, такое чувство испытывали герои ночного дозора, когда шагали наизнанку, где все было иным. Казалось, что сумрак заполонил пространство и проник в мои легкие. Он расползся по венам, пропитав собой каждую клеточку тела. Я заступила за черту, откуда не было возврата. Дверь в дом, как и обещала Света, была не заперта. Мы спокойно, ни капли не таясь, вошли в небольшой коридор. Причем Алина шла словно ледокол Красин, взрезающий собой крепкую поверхность льдов, а я послушно следовала за ней. Наше прибытие осталось незамеченным, и это дало мне возможность немного перевести дух. Я слышала, как Нина Тихоновна что-то говорит, но не могла разобрать ни слова. «Хочешь проникнуться речами или сразу же идем?» — шепотом спросила у меня Алина, когда мы остановились, чтобы составить план на дальнейшее передвижение. «Сейчас. Дай мне несколько секунд». Я стояла рвано дыша, понимая, что кислород внутрь почти не проникает. Тело мое превратилось в пластиковое подобие, нечто вроде манекена. А у манекенов вовсе нет потребности в воздухе. Но так, наверное, будет проще столкнуться с неизбежностью. Пока я стояла, приходя в себя, Алина потянула приоткрытую дверь, и та легко поддалась и распахнулась без лишнего шума. «Ну что ты там будешь делать в этой своей деревне?» — вещала Нина Тихоновна. «Я тебя полюбила как родную дочь. Кирюша тоже тебя любит. Да у вас сложилось так. Виолетта никуда не денется, и это нормально. Она жена Кирилла, она родила ему сына. Но так живет множество семей. Жены годами не догадываются, что у мужчин есть вторые супруги». Я слушала Нину Тихоновну с ужасом. Свекровь открывалась для меня с настолько другой стороны, что у меня ужас по телу волнами разливался. И судя по тому, какими круглыми стали глаза Алины, это чувство она со мной разделяла на все 100. «Нина Тихоновна, но я правда так больше не могу. Сижу тут затворницей, Кирилл ведь даже работать мне запрещает». Я попала в параллельную реальность, Только этим обстоятельствам можно было хоть как-то объяснить то, что происходило кругом. Кирилл и запрещает. Два совершенно не вяжущихся друг с другом слова. «Я не запрещаю. Я настаиваю, Света», — раздался голос Сафонова. Несмотря на кажущуюся мягкость, в тоне Кирилла прозвучали нотки, которые я слышала впервые. Даже захотелось взглянуть на мужа и увериться в том, что это действительно он. Но вместо этого я застыла, замерла, как каменное изваяние, жадно вслушивалась в то, о чем они будут говорить дальше, хотя мне все стало понятно и так. «Тебе нет никакого смысла не работать, не возвращаться к себе. Ты прекрасно жила в этом доме, и тебя все устраивало до последнего момента. Что же изменилось сейчас?» «Клянусь, если бы у меня спросили, кого я могу посоветовать на озвучку какого-нибудь демонического персонажа, я бы без раздумий рекомендовала взять моего мужа. Именно такого, каким он предстал передо мной сейчас. Каким-то странным, чужим, каким-то не моим». Света молчала, хотя я и жаждала услышать, что же она скажет. А когда молчание затянулось, в разговор вновь вступила свекровь. «Светочка, ну потерпи ты немного. Кирилл и так с ума сходит от того, что ты уедешь». «Мама», — процедил Сафонов с предупреждением. «А что, мама? Может, Светочке нужна уверенность в будущем? Она молоденькая, но умная. Ей нужны гарантии. Например, что рано или поздно вы родите ребеночка». «Этого не будет. Я же сказал, что я категорически против. У меня есть сын. Мне этого достаточно». «А обо мне ты подумал? А о ней? Она юная женщина, конечно. Когда-нибудь Света захочет детей». Оставаться и дальше в укрытии я не смогла. Мне было достаточно того, что мы с Алиной услышали. Все было ясно. Светлана не соврала. Она действительно содержанка Кирилла. «Ну почему же нам всем теперь не подумать? Они не Тихоновне и Светочке?» С такими словами я уже ни капли не таясь появилась в кухне-гостиной, где и собралась эта троица. Переступила порог, оглядывая помещение и Кирилла со Светланой. А на свекровь, которая как-то жалобно пискнула, даже не взглянула. Сафонов прохрипел что-то нечленораздельное и побелел так, что показалось, будто краски больше никогда не вернутся на его лицо. В чертах же Светы проступило явственное облегчение. Вот только на что она надеялась, я не знала. После всего услышанного, ее ребенок — последнее, о чем я стану думать. Хотя пока придержу эту информацию до лучших времен. «Летти!» — начал Кирилл, но осекся. «Как ты приехала?» Схватился за горло, видимо, понимая, насколько глупо сейчас будет начинать оправдываться. «Да, именно так, Кирилл. Твоя жена приехала к твоей содержанке, чтобы лично убедиться в том, какая ты нечистоплотная сволочь. Что ты на это скажешь, м? Может, вы, Нина Тихоновна, что-то мне поведаете? Говорите, что Света нужна вам для того, чтобы нарожать детей вместо жены вашего сына?» Я прошла на середину гостиной, встала так, чтобы в поле зрения оказались все трое. А Алина, как мой верный страж, присоединилась ко мне мгновением позже, заняв место по правую руку. Тишина, которая растеклась по пространству, была звенящей, зловещей и гнетущей. Но очень скоро ее нарушил голос свекрови. «Даже хорошо, что ты теперь все знаешь, Виолетта». Она поднялась с дивана, на котором сидела неподалеку от содержанки, и, оглядев всех нас, добавила: «Думаю, что уступить место той, кто сможет родить Кириллу еще детей, в твоем случае будет совершенно правильно». Уступить место? Как будто я стала старой ветошью в шкафу, которую нужно было отправить на помойку, а взамен повесить туда новую блузку. И как бы абсурдно это ни звучало, Нина Тихоновна была совершенно уверена в том, что именно так мы и должны поступить. Но что стало причиной, по которой свекровь настолько быстро и просто переметнулась на сторону этой молоденькой содержанки? Неужели действительно ее способность рожать, которой я сама уже была лишена? Странно. Нина Тихоновна никогда не вела себя как женщина, которая не проживет без отряда внуков. С Максом у нее были прекрасные отношения. Да, сын куксился, когда ему нужно было ехать помогать бабушке на даче, Но, как мне казалось, так делали все подростки. И вот, как выяснилось, свекровь мечтала о том, чтобы мое место заняла другая. «Мама, хватит городить чушь!» Рявкнул Кирилл, но Нину Тихоновну было уже не остановить. «Никакая это не чушь. Ты сам говорил, что хотел бы еще детей». «От Виолетты. Я хотел их от Виолетты, а не от кого-то другого». «Но она уже не может». «Я же сказал, хватит!» Он так громко выкрикнул эти слова, что я даже охнула. Да что такое успело стрястись с Кириллом, если он за короткий промежуток времени превратился в незнакомца? А главное, как он исхитрялся существовать в двух разных личинах? Со мной был все тем же Сафоновым, которого я знала как свои пять пальцев, как мне казалось. А со Светой становился мужчиной, глядя на которого, я с уверенностью могла сказать, что вижу его впервые. «Почему же хватит, Кирилл? Или ты думаешь, что после всего увиденного и услышанного я останусь на том месте, на котором находилась столько лет?» «Конечно нет. У меня вся жизнь впереди. Пусть твоя мама и считает меня неполноценной». Меня опять перестали держать ноги, и каким чудом я оставалась в вертикальном положении, только Господу было известно. Знала только, что если бы не компания Алины, мне было бы еще тяжелее. Я просто рухнула бы на пол, как подкошенная. «Виолет, мы с тобой поговорим дома, хорошо?» — спросил Кирилл. «Конечно, поговорим», — кивнула я. «Втроём, потому что Макс уже тоже кое-что слышал. Слышал про эту самую твою Свету, которую ты содержишь на наши деньги. Слышал, что она от тебя никуда не денется». Все это время содержанка сидела ни жива, ни мертва. Мне бы даже стало ее жаль в любом другом случае. Руки сжаты в кулаки, взгляд какой-то стеклянный. Как будто она всеми силами пыталась вытолкнуть сознание из замершего тела, оставив рядом с нами лишь оболочку. «Откуда ты вообще про все это узнала?» Выдохнул Кирилл, на что я приподняла бровь. Потому что на этот раз Света хоть как-то отреагировала. Она посмотрела на меня с такой мольбой, как будто от моего ответа зависело ни много ни мало, а ее жизнь. Чего она так боялась? Вернее, кого? Неужели Кирилла? Того человека, который был совершенно не страшным и не грозным. Я могла сейчас вынести ей приговор одним своим словом, раз уж она так опасалась, что я скажу правду. А потом поведать Сафонову про ребенка и побыть хоть несколько мгновений в состоянии отмщённости. Но мне в голову пришла другая мысль. А что, если повести свою игру, соврать, а потом продолжать держать связь со Светой? За спиной Кирилла перевести ее в другой дом, заручиться обещаниями, не видеться с ним никогда. А когда Сафонов знатно настрадается, не зная, где его любимая, послать его ко всем чертям. «Боже, Виолетта, о чем ты вообще думаешь? Что за мысли лезут в твою голову? Они ведь втянут тебя в свои игры, после которых встать и отряхнуться будет уже совсем непросто. Впрочем, мне нужно было время. Сказать Кириллу про беременность Светы я всегда успею. Еще непонятно, что он станет плести мне, когда мы останемся один на один». «А какая разница?» Пожала я плечами. «Твоя мама особо ничего не скрывала. Говорила при внуке так, что не услышать было невозможно. Но я ей даже благодарна. Жила бы себе спокойно и знать не знала, что мне надо отойти в сторону и подарить вольготную жизнь какой-то другой барышне». «Виолетта, это не так. Ты моя жена. Я тебя люблю», — проговорил Кирилл. «А ее? Ее любишь тоже?» Указала я пальцем на Свету, а сама жадно всматривалась в черты лица мужа. Ему совершенно не обязательно было произносить ответ. Я могла прочесть все сама. Да, он был ею очень увлечен, хоть и проговорил совсем другое. «Я просто помог Свете, а потом сам не знаю, как у нас все закрутилось». «Я спрашивала не об этом, Сафонов», — проговорила с нажимом. «Если уж пошла такая пьянка, как говорится, пусть говорит откровенно или врет, что никаких чувств у него к содержанке нет». «Я к ней привязался». Наконец выдохнул Кирилл, подаваясь ко мне. «А тебя я люблю». Оставаться и дальше в этом фарсе я не желала, и без того услышала сверхмеры и сверхчеловеческих способностей вместить в свой новый мир настолько изменившуюся реальность. Все понятно, Сафонов. Что ж, не стану больше отравлять своим присутствием вашу сложившуюся компанию. Вам же с мамочкой надо уговорить Светлану не дурить и остаться с тобой. Ей ведь еще детишек тебе рожать. Зло расхохотавшись, я вышла из этого чёртова дома, хотя мне хотелось бежать. Следом за мной по пятам шагала Алина. На этом моя семейная жизнь с Кириллом закончилась. Я осознавала это особенно остро в данный момент. Да, будут еще разговоры, обсуждения, возможно, даже мольбы со стороны Сафонова. Но в том, что с ним разведусь, я была уверена. «Да, мать, это было сильно. Ты молодец!» Похвалила меня Алина, когда мы устроились в машине. Я видела, что пальцы подруги дрожат. Она взяла пачку сигарет, которые валялись на приборной доске, нервно закурила. «Поехали отсюда!» Просипела я в ответ едва слышно, и через мгновение мы уже мчались прочь. Прочь от этого места и тех осколков моего прошлого, которые я оставляла в дар женщине, что должна была занять отныне мое место. Более-менее выдохнуть я смогла, только когда мы отдалились от всей этой вакханалии на приличное расстояние. Сил не осталось ни на что, так что я просто погрузилась в целебную прострацию, каждое мгновение которой вытесняло ужасные ощущения. «Что будем делать дальше?» — спросила Алина, докурив. Я пожала плечами. «Не знаю, но у меня велико желание просто послать все к черту. Развестись с Киром. Разделить имущество и начать жизнь заново». Подруга вздохнула. Она знала, сколько всего мною вложено в этот брак и сколько планов, спасибо Сафонова, сейчас летело к черту. Плевать. Не исполнится, значит, так тому и быть. «Почему не сказала Киру все? Ну или хотя бы то, что Света сама к тебе пришла?» — уточнила Аля. Ответа на этот вопрос у меня не было. Вернее, имелся. Но, по правде, сейчас его обмозговывать я не желала. «Потому что пока не решила, что с ней делать?» Расплывчато ответила я. «Содержанка, имею в виду». Повернувшись к подруге, которая уже тоже собралась и сейчас сосредоточенно вела машину, я все же созналась. «Была мыслишка за спиной Кирилла провернуть кое-что. Но это будет зависеть от того, не упадет ли сейчас Светочка в ноги любимому и не признается ли в беременности». Как бы язвительно я об этом ни говорила, от сказанных слов стало окончательно тошно. Представляю эту сцену, когда содержанка, рыдая горючими слезами, будет икать от страха, но сознается в наличии ребенка, а Нина Тихоновна станет крестить и благословлять растерянного Кирилла и драгоценную Свету. Уверена, она все это и затевала, чтобы себе Сафонова прибрать к рукам. Хмуро констатировала Алина. «А если все же ничего не сделает, как поступишь?» Идея только лишь формировалась в моей голове, но стоило признаться самой себе. Она крепко засела в мозгу и требовала дальнейшей работы с этой мыслью. «Пока не знаю. Наверное, дождусь того, что скажет Кирилл. Хотя и так ясно, что врать смысла у него нет. Ну а потом свяжусь со Светланой». Если она будет настаивать на том, что готова отдать их ребенка мне, а сама уедет после родов и больше не вернется. Я произнесла эти слова и сразу поняла, насколько они абсурдно звучат. Алина была права. Это была спланированная акция со стороны содержанки, чтобы Кир отныне стал принадлежать ей, словно переходящий приз. Однако я не совсем понимала, почему было не поступить проще, прийти ко мне и все выложить как на духу. Зачем все эти спектакли в стиле «Сафонов меня уничтожит, спасите, помогите»? «Да уж, Летик, вот это переплет», — вздохнула Аля, паркуясь возле моего дома. Я перевела взгляд на подругу, в глазах которой читалось искреннее сочувствие, протянула руку и сжала ее запястье. «Спасибо», — прошептала едва слышно, после чего покинула Алину машину, бросив короткое. «Созвонимся». И направилась к дому, уверенная в том, что не минует и пара часов, как Кирилл примчится во свояси. Так и случилось. Сафонов явился через час после меня. Все те минуты, что я металась по дому, когда меня стало накрывать окончательным осознанием случившегося, муж что-то делал наедине с любовницей. Она призналась ему, он счастлив, что его род продолжится не только в Максиме. Он сейчас скажет, что все сложилось как нужно, соберет вещи и уедет в свою лучшую жизнь? Почему до сих пор так больно, хотя я искренне надеялась на то, что мои чувства отныне под ледяной коркой непробиваемого панциря? «Лети!» Начал Кирилл, входя в квартиру так тихо, словно боялся нарушить идиллию рухнувшего брака неосторожным звуком. «Я сейчас позову Макса, и мы поговорим!» Отчеканила я, что удалось сделать спокойно и даже почти не дрогнувшим голосом. Направилась в сторону комнаты сына, который за этот час лишь единожды выглянул из двери, видимо, прекрасно понимая, что творится. Но Сафонов меня перехватил за руку. «Не надо звать Макса, умоляю. Я сказал Свете, что у нас с ней все завершено». Это было так внезапно. В голосе Кирилла звучало столько молящих ноток, что я приостановилась. Посмотрела на мужа, в его глаза, в которых полыхала боль. А может, это было лишь отражение того, что чувствовала я сама? А еще эта пауза была необходима мне, чтобы успеть обмозговать сказанное Сафоновым. Верила ли я ему на все 100? Конечно, нет. Но если он сказал правду, это даст мне возможность повести игру по-своему. То есть ты рассчитываешь на то, что я просто кивну, скажу тебе «Окей, молодец», а потом приготовлю семейный обед? Зашипела я в лицо Кирилла. «Ты содержал эту малолетнюю шлюшку на наши деньги. Ты поставил в известность Нину Тихоновну, и она мне прямо заявила о том, что теперь место твоей жены займет новая женщина, потому что старую можно сдавать в утиль». «Это не так, Виолетта, это не так. За все, что наговорила моя мать, она готова извиниться. Это было просто помрачение рассудка, Летти. У меня было просто помрачение. Дороже тебя и Максима никого нет, пойми. Мы сегодня все решили. Я отпускаю ее. Я больше никогда ее не увижу. И нет, конечно, я не рассчитываю на твое прощение. Вот так сразу. Но я прошу дать мне шанс». «Миля и Емеля, твоя неделя. Мне ты поешь одно, а Свете другое. Но мы еще посмотрим, как ты станешь корчиться от мук». Такие мысли мелькали в моей голове, пока я лихорадочно соображала, как и что ответить на тираду Кирилла. Однако эти измышления прервал встревоженный голос Максима. «Мам, пап, может, вы уже расскажете мне обо всем, что происходит?» — спросил он, заходя в кухню. «Я ведь тоже имею право знать». Конечно, он был совершенно прав в том, чтобы потребовать ответов на свои вопросы. Я ему по понятным причинам ничего в красках расписывать не стала. Сама была ни в чем не уверена, пока не убедилась в предательстве Кира, увидев его собственными глазами. А сейчас лгать, изворачиваться и делать хорошую мину при плохой игре уж точно не собиралась. «Давай, Сафонов!» Кивнула я мужу, проходя на кухню и устраиваясь за столом. Мои мужчины последовали за мной. «Мои мужчины?» «Нет, Летти, один из них уже не твой». «Максим действительно имеет право знать. Расскажи сыну, что происходит». Велела я Кириллу, отмахиваясь от мыслей, которые не приносили ничего, кроме страданий. Сложив руки на груди, стала испепелять мужа взглядом. К острой боли, которую я ощущала до сих пор, и которая, конечно же, пока никуда не денется, прибавилась злость. Но я сдерживалась, чтобы ее не выплеснуть на голову Кирилла. Потому что правду Максим заслужил. А вот некрасивый скандал с рукоприкладством, когда бы я выписала мужу пару пощечин, нет. «Вообще, я считаю, что нам нужно поговорить с твоей мамой наедине». Начал Сафонов, но я его тут же оборвала. «Нет», — заявила громко. «Если тебе смелости не хватает рассказать, это сделаю я. Только в этом случае ты лишишься шанса на представление информации сыну в мягкой форме». Кирилл сцепил челюсти и отвел взгляд. Наверное, ему хотелось быть где угодно, только не здесь. Он предпочел бы, пожалуй, оказаться в смертельно опасных джунглях, а не наедине с семьей, который должен был полноценно признаться в грязи, которую развел. «Мы с твоей мамой сейчас станем решать важный вопрос. Я совершил ошибку, Максим, обратил внимание на другую женщину. Мама об этом узнала, но я уже не с ней, не с той женщиной. Поэтому я буду делать все, чтобы наша семья осталась в том составе, в котором существует с давних пор». О, как красиво завернул. Можно заслушаться. Но Макс не стал вникать и обмозговывать сказанное отцом. ты изменил маме», — констатировал он. «С кем?» Мой сын поразил даже меня, до глубины души. Он ведь просто мог кивнуть, сказать, что его полностью устраивает тот факт, будто папа одумался, и дальше все пойдет как прежде. Но Максу, кажется, совершенно неинтересно было, на что там надеялся Кирилл. «Есть разница», — уточнил Сафонов, приподняв бровь. «Если спрашиваю, значит, есть». Максим опустил голову и смотрел на отца из-под лобья. Он буквально сверлил его взглядом и посылал предупреждение. «Лучше тебе быть со мной откровенным». И Сафонов на удивление его понял. «Вы ее не знаете. Она просто девушка, попавшая в беду». «Ты ее спас, а потом влюбился?» — буркнул Макс. «Ну, слава богу, а то я уже начала подозревать, что упустила какой-то период взросления сына, который был очень важным, но прошел мимо меня». И его вопрос, который больше подходил подростку, чем то, о чем расспрашивал Макс папу до этого, заставил меня даже вздохнуть. С облегчением. «Нет, Максим, я в нее не влюбился». «А зачем тогда бабушка говорила тебе, что та девушка никуда не денется? Ты переживал за то, что эта женщина от тебя уйдет, а сейчас говоришь, что больше не с ней». Макс умел делать логичные выводы, что не могло меня не радовать. И его утверждения, подкрепленные вопросами, порождали во мне все более крепкую уверенность в том, что Кирилл мне лгал. Он намеренно отстранит Свету, но лишь на время. Спрячет ее в другом месте, ненадолго сделает вид, что он самый хороший семьянин на всей земле. А потом, когда живот Светланы начнет расти как на дрожжах, попросту свалит в закат. «Я тогда ошибался, сын. Был уверен в том, что смогу вести двойную жизнь. Но когда понял, как больно сделал твоей маме, когда осознал, что именно могу потерять, у меня будто пелена с глаз упала. Я сказал Светлане, что мы больше не вместе. Она уедет в ближайшее время, вернется в родной поселок, и мы ни единого раза с ней не увидимся». Он посмотрел сначала на сына, затем на меня. Пристально, долго, словно хотел прочесть что-то на наших лицах, а затем задал вопрос. «Вы сможете меня простить и принять обратно. С этого момента у нас будет все еще лучше, чем раньше, Макс. Ты ведь хотел щенка». «Нет, нет, нет. Это запрещенный прием, и использовать его мужу я попросту не позволю». Однако делать что-то или говорить не пришлось. Несмотря на то, что Максим от неожиданности очень воодушевился, состояние это длилось недолго. Сын все понял и так. Осознал, что разменивать на щенка собственную мать — это как продать Христа за 30 серебряников. Как бы пафосно это ни звучало. «Это решать только маме. Я буду на ее стороне в любом случае», — размеренно сказал Максим. «А пока я не хочу ни смотреть с тобой футбол, папа, ни вообще говорить о чем бы то ни было». Прежде чем уйти, он посмотрел на меня и проговорил. «Я буду у себя, мам. Если что, зови». Мне хотелось вскочить, подбежать к сыну, крепко его к себе прижать и не отпускать. Но вместо этого я кивнула и ответила. «Спасибо, Макс». Поднявшись из-за стола, прошлась по кухне. Не знала, что сказать Кириллу. Вернее, умом понимала, что гнать его надо поганой метлой. Но очень хотелось все же попробовать привести свой план в действие. «Ты спишь с этого момента на диване. Твою маму видеть в обозримом будущем я не желаю. А Светлане я слышать даже близко не хочу, тем более вновь видеть вас вместе. В случае, если ты все же уйдешь к ней, нам с Максом останется все, что мы с тобою нажили вдвоем. Это мои условия для того, чтобы ты пока оставался рядом на правах человека, который может жить в этом доме». Отчеканила я. «Пока». Тут же вскинулся муж. «Да, пока. Как только узнаю, что ты снова стал ездить к ней». Я не договорила, когда Сафонов шагнул ко мне и попытался схватить за руки. «Этого не будет, я же сказал!» С жаром заявил он. Я не позволила ему к себе прикоснуться. «Оставляю за собой право нанять человека, который проследит за тобой и точно скажет мне, что ты встретился со Светой еще хоть раз после этого нашего разговора. Идет?» Глаза Кирилла сверкнули, но он почти сразу ответил. «Идет!» Я кивнула и велела ему. «Заканчиваем разговор. У меня уже голова от него разболелась. Ты все услышал, все выводы сделал, Сафонов. Сейчас я хочу побыть одна». К Какое-то время муж постоял, словно рассчитывал на то, что я прибавлю что-то еще, ну или проявлю какие-то чувства в его сторону. Но так, ничего не дождавшись, вышел. А я, переведя дыхание, сделала тот следующий шаг, который очень многое покажет мне в будущем. Написала Светлане и назначила ей встречу. Для дальнейших действий мне нужна была Алина. Надо ли говорить, что подруга согласилась на то, чтобы мне помочь без лишних вопросов? А еще подоспела мама, которая появилась внезапно, как и всегда, но которая сегодня была как нельзя кстати.